Шаг пятый. Заботиться о своем теле. Составьте план внимания к своему телу и тщательно следуйте ему до конца прохождения программы. Говоря о внимании к своему телу, я имею в виду не работу над недостатками. Лучше вообще отказаться от этого слова по отношению к себе, потому что одно из его значений – состояние, когда чего-то нет, недостает, отсутствие чего-то, неполнота. Это подразумевает, что у вас чего-то не хватает. Вы будто бы неполноценный человек, а это не так. Внимание к себе предполагает саморазвитие, а не обнаружение минусов. Как избавиться от дурной привычки? Как научиться делать работу быстрее? Как быть полезной обществу? Где найти новые увлечения? Какая шапка подойдет мне? Вопросы, которые вы задаете себе, должны иметь здоровую почву и простор для размышления. Прежде всего, вы сами должны хотеть найти ответы на эти вопросы. Саморазвитие необходимо не потому, что все говорят о его важности, а потому что оно помогает достичь желаемого – хорошего настроения, удовольствия от пищи, приятных знакомств и тому подобного. Не стоит говорить «я толстая», лучше сказать «мне нужно заняться своим телом». То, в чем хотите измениться, стать лучше, сразу же переводите в ранг задачи, но не забывайте, что не на все мы можем повлиять напрямую. К примеру, есть люди, которых не устраивает их форма лица. В таком случае я бы посоветовала подобрать макияж, который сделает лицо привлекательнее. Или у человека может быть заболевание, не поддающееся лечению. Тогда задача могла бы выглядеть так. Принять свое заболевание и научиться получать удовольствие от тех аспектов жизни, которые доступны на протяжении того времени, которое есть. Я иногда выхожу из себя. Это мой минус. Неправильно. Я не умею сопереживать. Это мой минус. Неправильно. Я некрасивая. Это мой минус. Неправильно. У вас не должно быть минусов. Должен быть план, как сделать себя лучше. План не устранения минусов, а саморазвития. Если вы услышите, что кто-то указывает вам на внешний недостаток, мысленно вы можете ответить «Знаю, и я над этим работаю». Можно ответить иначе, но об этом поговорим позже, в одном из следующих шагов. Как говорил Эйнштейн, все в мире относительно. У любого характера и внешности есть признаки, которые нравятся одним и не нравятся другим. Не нужно переживать о том, что вы кому-то не нравитесь, ведь нравиться всем невозможно. Можно придумать 1000 мотивирующих фраз типа «внешность не важна», но есть интересный факт. На одной из своих лекций нейроэндокринолог Роберт Сапольски сказал, что за цвет волос, рост и прочие характеристики внешнего вида человека отвечают лишь 5% ДНК. Остальные 95% – биологические, генные инструкции к поведению клеток, органов и тканей. Как размножаться, как защищаться, как двигаться и так далее. Напрашивается вопрос. Если в ДНК заложена такая важность поведения, то с чего мы взяли, что в романтических отношениях должно быть иначе? Культура диктует стандарты красоты, из-за которых плодятся комплексы. Нос слишком большой, нос слишком маленький, нос слишком обычный. Порой люди думают, что сексуальное влечение может быть вызвано только внешностью, но они ошибаются. Действительно, первое, на что обращает внимание любой человек, — внешность. Однако объясняется это ее доступностью, а не важностью. То же самое происходит, когда мы выбираем яблоко. У нас нет возможности проверить яблоко на вкус, поэтому мы обращаем внимание на цвет, форму и запах. С людьми сложнее, чем с яблоками, хотя принцип тот же. На красивых людей приятно смотреть, но проводить с ними время, общаться, гулять, работать, как правило, не так интересно. Корзина увлечений и широта мышления красивых людей статистически ниже и уже, чем у менее красивых. При этом многие замечали, что по мере приятного общения с человеком средней внешности замечаешь, что он становится красивым. Не знаю, существует ли этому определение, Но люди после проявления ими ценных для нас черт характера внешне становятся для нас симпатичнее. Внешность не только набор определенных черт лица, форм и цветов. Как и все в человеческом мышлении, внешность отвечает некой знаковой системе. Если в какой-то культуре красивыми считаются короткие пальцы, то это будет влиять на возникновение симпатии к человеку с такими пальцами. А человеку другой культуры короткие пальцы кажутся безобразными. Подобный принцип работает и с поведением. Почему она так популярна? Она же страшная. Да потому что ее поведение напрямую влияет на то, как оценивают ее внешность. Ошибочно думать, что внешность – это только форма. Внешность – это форма плюс информация. Я смотрю на фотографии японской модели Сирены Матолы и считаю ее очень красивой. Но если показать фотографии моему приятелю, он скажет что-то вроде «ясно». Известно, что восприятие красоты субъективно. Но почему? Дело в том, что каждый человек обладает своей знаковой системой прекрасного и ищет совпадение именно с ней. В чертах лица есть знаки, которые встроены в ДНК как приоритетные для выбора. Также происходит с предметами и вещами, которым мы отдаем предпочтение в повседневной жизни. Я беру с собой в парк книгу Кафки. Этот мой знак не прямой, а косвенный. Человеку, который тоже любит произведения Кафки, я буду более симпатична, чем тому, кто это имя даже не слышал. Понимаете ли вы, насколько наше поведение влияет на симпатию окружающих по отношению к нам? Именно знаковая система помогает нам находить наши вторые половинки. Нам не нравится, когда люди ведут себя неестественно или несоответственно своему темпераменту и социальному окружению. Они подают фальшивые знаки. Например, парень одевается в реплики самых дорогих брендов и пытается подружиться с компанией детей богатых людей. Но они, распознав подделку, лишь смеются над ним. Хотя лично я в ношении реплик не вижу ничего плохого. Просто нужно знать, что ваши знаки окружающие считывают сообразно своему уму. А что насчет знаков во внешности? Большие кисти рук говорят о физической силе. Очки – признак ума, прямая осанка сигнализирует об уверенности человека в себе, упругая кожа – знак здоровья. Да, это стереотипы, но так работает знаковая система. Существуют и временные стереотипы, которые действуют какой-то период, скажем, 20 лет. К примеру, сегодня пухлые губы, густые брови, высокие скулы – это отражение моды нашей эпохи. В этом нет ничего дурного. Это нормально. Симпатия – гибкая система. Какой бы ни была ваша внешность, это всего 5%. На позитивную оценку человека влияет его поведение. Для окружающих важны не столько форма моих бровей и ушей, сколько моя речь, походка, взгляд, мысли и то, какую энергетику я создаю вокруг себя. Знаки гардероба, музыкальных предпочтений, круга интересов, манеры поведения и ваши цели – вот что имеет решающее значение в построении отношений как романтических, так и дружеских. Не расстраивайтесь, если ваша внешность не соответствует моде, потому что это открывает возможность усилить вашу знаковую систему в другом. Представьте себе 10 парней, 9 из которых симпатичные, а 10-й настолько некрасивый, что дети плачут, когда видят его. Как думаете, кого из них вы запомните лучше? Именно последний имеет больше шансов привлечь внимание, нежели симпатяги, которые похожи друг на друга, словно апельсины в одном лотке. Каждый из этих 9 парней с легкостью соблазнит девушку, но 10-й, если пожелает, может соблазнить целый мир, потому что обладает тем, что я называю «золотым билетом влияния». Нестандартная внешность – это такая же удача, как и внешность журнальной моды. Взгляните на популярных актеров и актрис. У многих из них необычные носы, необычные уши, необычные глаза. Внешность – материал, с которым каждый скульптор работает по-своему. Генетика раздала нам примерно одинаковые камни. У нас же есть право делать с ними, что захотим. В этой главе я хочу рассказать о методике «Театр голоса», позволяющей научиться не только понимать свое тело, но и заботиться о нем. Итак, какую бы позу вы сейчас ни занимали, постарайтесь опуститься вашим голосом внутрь живота, будто руководитель зашел в отдел. Эхо вашего голоса разносится по стенкам желудка, который долгое время оставался неуслышанным. Попробуйте почувствовать это. Желудок начинает оживать, он приходит в себя. Боже мой, наконец-то! Вы видите покрасневшие стенки слизистой, чувствуете запах еды, слышите, как лопаются пузырьки газов в кишечнике. Вы понимаете, что ваши внутренние органы здесь трудятся днем и ночью, угождая каждому вашему желанию. Представьте, что вы и есть слизистая вашего желудка, желудочный сок, кишечные бактерии. Вы – живот, вы – сердце, вы – конечности, вы – кровеносные сосуды и красные кровяные тельца. Нежелудочно-кишечный тракт работает для ваших нужд и наслаждений. Это вы сами работаете, порой страдая от своих вкусовых предпочтений. Удобно думать, что я – это сознание, а тело – мой раб. Попробуйте представить себе директора компании, который так говорит о своих работниках. «Я главный, а компания просто удовлетворяет мои потребности». Многие так и работают. Но вспомним семейные бизнесы, владельцы которых могут и убраться, и помыть посуду, и поболтать с клиентом о насущных проблемах. Это гораздо приятнее, не так ли? В семейных предприятиях каждая мелочь вызывает восхищение. Вы чувствуете, что здесь есть владелец и есть бизнес, в отличие от корпораций, во главе которых стоит директор, допускающий внутри компании непрофессионализм, грубость, произвол и хаос. Внутренний голос человека чрезвычайно убедителен. Ведь не живот говорит о том, что хочет есть. Это говорит внутренний голос. Все части тела имеют значение. Они и есть вы. Осознайте себя не как внутренний голос, а как все тело целиком. Не спрашивайте желудок, стоит ли есть сладкое, а как только захотите сладкое, станьте желудком, как бы странно это ни звучало. Я желудок, я кишечник, я сосуды, я поджелудочный сок, я мышцы, я жир, я кожа. Нужно ли сейчас сладкое? А может, полезнее съесть огурец, помидор или, не знаю, манго? Главнокомандующий любит торты, но если мы продолжим в этом духе, то долго не протянем. Мое мнение – долой сладкое. Неинтересно, что там говорят язык и хитрющие извилины. Сладкое мне не понадобится еще долго, а вот овощей, фруктов и вообще здоровой еды не хватает. Честно говоря, не так уж много нам и надо. Методика «Театр голоса» заключается в том, чтобы стать той частью своего тела, которая в этот момент имеет наиболее важное значение и требует вашего внимания. Когда вы идете, станьте позвоночником или поясницей, или руками, или ногами. Когда вы думаете, станьте мозгом, своими мыслями. Попробуйте концентрироваться на теле. Скоро вы заметите, что стали лучше себя чувствовать. Спина держится ровнее, аппетит вызывают полезные для тела продукты, мысли становятся последовательнее и чище. Организм начинает работать как цельный механизм. Положим, вы сели. А что думает на этот счет спина? Не ваша усталость, которая лишь ощущение, а именно спина. Что думает позвоночник? Как он хочет, чтобы вы сели и позвонки заняли правильное положение, кровеносные сосуды расправились, нервные окончания могли свободно двигаться по позвоночному столбу. Или, например, вы только что поели и захотели съесть шоколадный эклер. А что по этому поводу скажут желудок с кишечником и поджелудочной железой? Не спрашивайте их, а станьте ими, и, возможно, вы поймете, что лучше обойтись без эклера. Какой вы руководитель? Тот, который подгоняет сотрудников силой, или тот, который заинтересовывает и мотивирует? Продолжайте узнавать себя. Исследуйте. Задавайте вопросы. Прислушивайтесь к себе, ведь вы не только ваши мысли, но и ваше тело. Я спина, и мне удобно вот так. Я мышцы, и нам хочется двигаться. Я живот, и я хочу есть вот это и вот столько. Маркетологи фастфуд-компаний убеждают, что для утоления голода человеку нужны аппетитно выглядящие бургеры и картошка фри. Но станьте своим желудком, кишечником, и вы услышите «не надо нам». Когда смотрите на еду, думайте о ее составе, об элементах, из которых она состоит. И только тогда принимайте решение, нужна ли эта еда вашему организму. Суть методики – театр голоса, слушать себя тело, а не только себя голос. Тогда вы найдете мотивацию стать физически активной и есть полезную еду. В период заниженной самооценки мы теряем желание заниматься собой, но это важнее, чем кажется. Задание пятого шага программы подразумевает любую работу со своим телом, будь то фитнес, смена имиджа или просто зарядка. Если вы уже чем-то занимаетесь, добавьте что-нибудь новое.